Королевский прием. На июньском собрании акционеров «Газпрома» среди прочего предполагалось выбрать главу совета директоров. Немцов рассказывает, что в начале июня к нему пришел Березовский. «Я тут хочу возглавить «Газпром», ты мог бы меня поддержать?» «В смысле?» «Ну, в смысле, я хочу возглавить совет директоров». «Борис Абрамович, вы в своем уме? Какое вы вообще имеете отношение к компании? Я тебе ничего говорить не буду. Просто посмотри бумажку». И Березовский протянул Немцову проект решения собрания акционеров. Предполагалось, что собрание акционеров введет в совет директоров Березовского Бориса Абрамовича и предложит его кандидатуру на должность председателя совета директоров. «Что это за бред? Ты визы посмотри». Проект решения был завизирован премьер-министром Виктором Черномырдиным и председателем правления «Газпрома» Рэмом Вяхеревым. «Борис Абрамович, пока я здесь сижу, пока я представитель государства в «Газпроме», вы не будете председателем совета директоров. Позвони Вяхереву, позвони Черномырдину». Когда Березовский ушел, Немцов позвонил Вяхереву и спросил, визировал ли тот проект решения собрания акционеров, которое фактически отдает в руки Березовского финансовые потоки компании. «Визировал. Я же знал, что ты будешь против, и решение не пройдет». Черномырдин тоже, если верить Немцову, подтвердил, что бумагу визировал, но не в том смысле, что согласен фактически отдать «Газпром» Березовскому, а в том смысле, что ознакомился с этим проектом. Немцов взвыл в трубку. «Виктор Степанович, премьер-министр не визирует документы в том смысле, что ознакомился с ними». «Но некогда мне этим сейчас заниматься, разберись там». «Я разобрался». «Ну и хорошо». Вероятнее всего, Черномырдин и Вяхерев завизировали документ вовсе не потому, что всерьез собирались отдать «Газпром» Березовскому. Просто не хотели обижать влиятельного олигарха отказом и надеялись, что отказом Березовского обидят Немцов, в то время ходивший в ельцинских любимчиках и всерьез воспринимавшийся прессой в качестве возможного преемника Ельцина на президентском посту. Перед самым собранием акционеров в конце июня Черномырдин с Немцовым отправились с официальным визитом в Китай. В пекинском аэропорту их встречал Березовский. Березовский никогда не ленился полететь, хоть бы даже и в Китай, если это могло принести ему успех. Черномырдин вспоминает, что Березовский появлялся в самых неожиданных местах, как чертик из табакерки. Личные связи Березовского с семьей Ельцина, принадлежавшие Березовскому телеканалы и газеты, заставляли государственных чиновников любого ранга общаться с олигархом, раз уж не удавалось, прикрываясь плотным рабочим графиком, избежать общения. «Что вы здесь делаете?» «Вот прилетел поговорить с вами на троих с Немцовым о моем руководстве «Газпромом».» Черномырдин тяжело вздохнул. Теперь избежать прямого разговора с Березовским было невозможно. Поздно вечером Черномырдин, Немцов и Березовский приехали в российское посольство. Немцов вспоминает, что посольство произвело на него гнетущее впечатление. Огромное здание. Затхлый запах ковров, которые никто толком не чистил от пыли со сталинских, наверное, времен. В кабинете на столе бежевый телефон правительственной связи, вертушка, отвечать на звонки которой Черномырдин почитает своей непреложной обязанностью. Немцов косился на вертушку, боялся, что вот сейчас позвонит Ельцин, и все, «Газпром» достанется Березовскому. Но Ельцин не позвонил. В небольшом душном кабинете, напичканном глушилками, не позволявшими никаким спецсредствам прослушивать разговор, Березовский тараторил безумолку. «Виктор Степанович, вы знаете, что ваш заместитель Немцов против того, чтобы я возглавил совет директоров «Газпрома». «А ты против? Почему?» «Я против, потому что Березовский к «Газпрому» и к «Газу» не имеет никакого отношения, потому что свою должность в государственной компании Борис Абрамович станет использовать для поддержки личного бизнеса, потому что...» «Вот видите, мой заместитель не просто против, он аргументированно против!» «Виктор Степанович, Неужели вы не видите, что ваш заместитель издевается над вами и вообще в вас не ставит? Что же я могу сделать? Я не могу бороться с Немцовым, он преемник. На лице Черномырдина была счастливая улыбка от того, что всесильный Березовский злится, сквернословит, но не может завладеть Газпромом, который, как ни крути, премьер считал своим детищем и вотчиной. Во дворе посольства Березовский подошел к Немцову и тихо пригрозил, что уничтожит. Тогда Немцов только улыбнулся в ответ, вернулся в Москву, провел собрание акционеров и только через несколько месяцев заметил, что в прессе и на телевидении развернута против него пропагандистская война. Журналисты вменяли в вину вице-премьеру связи с проститутками. Телеоператоры снимали его с заведомо невыгодного ракурса, так что даже самый симпатичный человек представлялся бы монстром. И рейтинг популярности ельцинского любимчика неумолимо пополз вниз. Тем временем трастовый договор так и не был расторгнут. Газеты 1997 года пестрят сообщениями о переговорах министра топлива и энергетики Бориса Немцова с главой «Газпрома» Ремом Вяхеревым. Они торговались. У «Газпрома» была большая задолженность по налогам. «Газпром» не платил налоги, мотивируя неуплату тем, что не получил значительно больше денег с потребителей газа, чем задолжал налоговой службе. А Немцов понимал, что бюджет без налоговых поступлений задыхается. Поэтому переговоры Немцова и Вяхерева часто начинались с трастового договора и оканчивались тем, что Вяхерев обещал заплатить налоги даже несмотря на то, что потребители не заплатили за газ. Эта история тянулась до декабря 1997 года, когда президент Ельцин впервые поехал с официальным визитом в Швецию. Там была торжественная встреча, регламентированная королевским протоколом. Почетный караул, гимны двух стран. На каком-то этапе президент Ельцин должен был пройти по ковру с членами королевской семьи и представить шведской королевской семье, сопровождавшей его делегацию. Делегация выстроилась в линию. Первым стоял глава «Газпрома» Рем Вяхерев, приехавший потому, что во время президентского визита предполагалось подписывать шведско-российский газовый договор. Последним в длинной веренице чиновников стоял вице-премьер и министр топлива и энергетики Борис Немцов. Поприветствовав всю делегацию и дойдя, наконец, до Немцова, Ельцин как будто что-то вдруг вспомнил и прошептал. «Вяхерев отдал «Газпром»?» «Нет, Борис Николаевич, пойдем». Ельцин потянул Немцова за рукав. Немцов смутился, потому что неприлично было президенту и вице-премьеру обсуждать внутренние проблемы страны во время зарубежного визита, да еще и на глазах шведской королевской семьи. Их королевские величества с изумлением наблюдали за тем, как российский президент берет за рукав одного из своих министров и ведет, наплевав на дипломатический этикет, вдоль всей российской делегации. Все еще держа Немцова за руку, высокий Ельцин грозно склонился над маленьким Вяхеревым. «Рем Иванович, отдайте «Газпром». Отдайте лучше по-хорошему, а то у вас будут большие проблемы». Сказав это, президент, улыбаясь, вернулся к шведской королевской семье, вовсе, кажется, не задумываясь о том, что на следующий день журналисты опять напишут, что, дескать, Ельцин был пьян, опять хулиганил, опять нарушал протокол и опять позорил Россию. Он шел уверенный в том, что только что уберег Россию от разграбления. Немцов рассказывает, что Вяхерев пообещал ему тогда, что этого он ему никогда не простит. И не простил. В скором времени Борис Немцов лишился поста министра топлива и энергетики. Личным распоряжением его снял с этой должности премьер-министр Виктор Черномырдин. Реальных рычагов власти у Немцова в правительстве не осталось. Осталась высокая, но чисто политическая должность вице-премьера.